Глава 20. Стихи 1-6. По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Элладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Осии Сосипатр Пиров, Верианин, и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гай Дервинин, и Тимофей, и осийцы Тихик и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде, а мы после дней опресночных отплыли из Филипп и 5 дней прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. Павел наставил учеников, потому что после смятения они нуждались в большом утешении. Стихи 7-8. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Тогда был праздник Пятидесятницы и день воскресный. И ночью не успокаивался Павел, но беседовал тогда более, так как было досужное время. Посмотри, как долго говорил он, даже после ужина. Стих 9. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с 3-го жилья и поднят мертвым. Отягчив сном слушателя, дьявол нарушил праздник. Юноша сидел на окне ночью, так велико было желание слушать, и достойно удивления, что, будучи юношей, он не был беззаботен и, отягчаемый сном, не ушел, даже не испугался того, что его могут столкнуть, потому что он заснул не от невнимательности, а по требованию природы. Стихи 10-13. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Вас, чтобы взять оттуда Павла. Не сказал «воскреснет», ибо я воскрешу его, но душа его в нем. Обрати внимание на смирение его и на его желание утешить. Далее стих 13, 14 и 15. Ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Ассе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину. И, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиуса, а на другой пристали к Самосу и, побывав в Трагилии, в следующий день прибыли в Милит. Сам пошел пешим, предоставляя им то, что легче, а себе выбирая то, что труднее, и с тем вместе поучая многому и приучая их разлучаться с собою. Стих 16. Ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в Осии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Видишь, и при желании, и при старании Павел часто не достигал желаемого, чтобы мы не подумали, что он был выше человеческой природы. Святые и великие мужи были одной с нами природы, но ни одной воли, поэтому и имели много благодати. Стихи 17-21. Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами, работая к Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Со всяким смиренномудрием. Не просто со смиренномудрием, но со всяким, потому что много видов смиренномудрия — в слове, в деле, по отношению к начальникам, по отношению к подчиненным. Призвал пресвитера в церкви. Многим неизвестен обычай Писания, особенно Нового Завета, называть епископов пресвитерами и пресвитеров епископами. Между тем это видно и из этого места, и из послания к Титу, а также из послания к филиппийцам. Мы могли бы также узнать это и из первого послания к Тимофею. «Не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы». Было, значит, и такое, что не следовало знать. Как скрывать что-нибудь есть признак зависти, так высказывать все есть признак неблагоразумия. Поэтому прибавил «ничего полезного». Стихи 22-24. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Замечательно, что пророки знают не все, но только то, что внушает им Дух Святый. Вот и Павел, предсказав как пророк обо всем, что имело случиться с ним, и о том, что среди ефесян будут плохие верующие и еретики, сказал, что одного не знает. Какой конец будет всего этого? Потому что, объявив ему все, Господь скрыл от него одно это, именно, что будет с ним после уз и скорбей. Это для того, чтобы, зная, что именно ему следует преследовать, и, возгордившись, он не пал от гордости. Святый Дух оставил его в сомнении, чтобы, страшась плотской немощи, он молил Бога об избавлении от искушений. «Узы и скорби ждут меня. Что ждут меня искушения, это я знаю. А какие искушения, того не знаю, потому что это было труднее. Зачем же ты идешь, если ожидают тебя узы и скорби? Для того, чтобы быть узником ради Христа, чтобы умереть ради Него». Стихи 25-27. «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». «Чист, — говорит, — я от крови всех, если вы будете отягчены сном и умрете от рук убийцы душ, потому что я исполнил обязанность учителя, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Это значит, кто не творит всей воли Божией, тот виновен в крови, то есть в убийстве». По-видимому, оправдываясь, он, однако ж, заставляет их остерегаться. Стих 28. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». «Внимайте себе и всему стаду, потому что спасительная польза состоит не в том только, чтобы исправлять других. Боюсь, — говорит апостол, — дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Смотрим первое послание к Коринфянам. «Но и не в том, чтобы заботиться только о себе, потому что таковой самолюбец, ищет только своей выгоды и подобен зарывшему свой талант в землю». Внимайте себе. Не потому, что спасение себя предпочтительней спасения стада, но потому, что когда мы внимаем себе, тогда и стадо получает пользу. «Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь. Вы получили, — говорит, — хиротонию от Духа, и на вас лежит обязанность наблюдать за словесными стадами церкви, наблюдать, чтобы не ослабел кто верой, не томится ли кто голодом или жаждой, не нуждается ли кто в каком-либо замечании или обличении, как заповедует сам же Павел: обличай, запрещай, увещевай». Смотрим второе послание к Тимофею святого апостола, главу 4, стих 2. «Которую он приобрел себе кровью своею». Немаловажным вещам угрожала опасность, если Господь не пощадил даже крови своей. Да, чтобы примирить врагов, он пролил даже собственную кровь. Ты же можешь удержать их, когда они сделались уже друзьями. Стихи 29-31. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Двоякое несчастье. С одной стороны, то, что его не будет, с другой — то, что иные будут нападать, и при том, что особенно горько, из вас самих. Тяжело бывает, когда происходит междоусобная война. Увлечь учеников за собою. Цель еретиков — стараться привлечь народ не к Господу, а к себе, чтобы польстить своему тщеславию, когда привлеченные ими будут носить имя того или другого еретика, как, например, от Манеса Манихеи, Атария — Ариане. Вот что значит увлечь учеников за собою. Поэтому, умеряя еще ранее их ревность, Павел поносит и прощает тех, которые говорили: «Я Павлов, я Аполлосов». Смотрим первое послание к Коринфянам святого апостола, главу 1, стих 12. Стихи 32-34. «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас боли и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии». Увещание оканчивается молитвой. Так как он сильно устрашил их, то, чтобы не поразить окончательно, вот и утешение. «И ныне, — говорит, — предаю вас Богу и слову благодати Его», то есть самой благодати Его. Не сказал: «Ни серебра, ни золота, ни одежды не взял, но даже и не пожелал». А еще возвышеннее сказал далее: «Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии». Да, истинная милостыня в том, чтобы подавать из собственных трудов. Но обрати внимание на то, что трудился человек, который постоянно беседовал и днем, и ночью. Стих 35. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: блажение давать, нежели принимать». не можете укрываться незнанием. Я показал вам самим делом, что нужно трудиться и памятовать это слово Господа Иисуса. Но где сказал Господь это? Быть может, апостолы передали это не письменно? Или это ясно по умозаключению? Одна степень — отказаться от всего. Другая — доставлять себе необходимое. Третья — доставлять не только себе, но и другим. Четвертая — не брать и тогда, когда проповедуешь и имеешь возможность брать. Не сказано, однако же, что брать — худое дело, но что лучше не брать. Стихи 36-38. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Заметить нужно, что тому, кто расстается, следует сотворить коленопреклонение и молитву со всеми присутствующими, и тогда уж удаляться. Сила расположения к Павлу, обнимавших его в последний раз и от последней беседы его почувствовавших сильную любовь и дружбу, видна в словах «падая на выю Павла».